Глава 39. Эту ночь я провела в своих комнатах. Сначала долго отмокала в ванной, затем меня ждал ужин в обществе Камилии. Подруга сокрушалась, что не сумела помочь мне. «Знаешь, я несколько раз подходила к Дереку», — сказала она, наливая нам по чашке чая. «Пытаясь повлиять на короля, но он ничего не желал слышать, лишь сверкал темными глазами». «Он был под воздействием тьмы», — объяснила я. «И даже несмотря на вашу дружбу, не способен был услышать тебя». «Это были самые непростые дни в моей жизни. Я так рвалась вызволить тебя, но ничего не получилось. Извини». «Ну что ты придумала? Как бы тяжело мне ни было в тюрьме, но я понимала, его величество не сам посадил меня туда. Им руководила тьма». «Страшно. А если бы Алексиос не успел вовремя?» «Давай не будем о плохом. Кстати, что у вас с лордом Стевенсом?» — с улыбкой спросила я у Ками. «Не уверена. Надеюсь, это он?» — мечтательно ответила бывшая распорядительница. «Наверняка узнаю уже скоро. Вот как только вы с Дереком!» И подруга замолчала, загадочно глядя на меня. «Я рада за тебя, Ками. Мне кажется, что Алексиос Стевенс — хороший человек». «Спасибо! Мне важна твоя поддержка, Крис!» Утром, как всегда, постояла под лучами рассветного солнца, умылась и с довольной улыбкой пошла на завтрак. В столовой сидели почти все леди. Они странно смотрели на меня. Пара девушек, поджав губы, шептались между собой. «Кто вас выпустил?» — не удержалась одна из них. «Тот же, кто и посадил», — улыбнулась я, сбивая тем самым интриганок с мысли. «Но... леди...» «Прошу скорее закончить завтрак. Нас ждет его величество», — прервала их Камилия, заходя в столовую. «Но мы давно готовы», — подскочила одна из леди. «Даю еще 5 минут и собираемся в зале испытаний», — произнесла распорядительница. Спустя обещанные минуты все зашли в зал, полный лордов, уже не скрывающих своих лиц под масками. И начался отбор. Церемониймейстер называл имя и титул лорда. Тот подходил к понравившейся девушке, протягивал ей руку и спрашивал. «Леди, согласны ли вы связать со мной жизнь?» Чаще всего мы слышали «да». Но было и несколько казусов. Это вновь показали себя девушки из окружения леди Шелатии, самой одиозной фигуры отбора. Они в шоке смотрели на подошедших к ним мужчин. «Но вы же не принц!» — высокомерно отвечали они. Так и осталась куча девиц, ожидающих, что к ним подойдет сам Мартин. Как ни странно, он был в зале, пусть немного бледный, но его высочество сидел рядом с отцом. После очередной выходки высокомерной девицы король не выдержал и сказал. «А почему вы решили, что вас выберет принц Мартин?» «Но как же, мы же лучшая леди отбора», заявила одна из приспешниц Шелатии. «Не думаю, что вами вообще кто-то заинтересуется. Но не переживайте, я найду для вас мужей», — заверил монарх. «В дальних гарнизонах много неженатых офицеров». Одна из девушек явно собиралась возразить, но к ним уже подошел маг и наложил заклинание молчания. Леди и хотели бы что-то сказать, но лишь открывали рты, не в силах вымолвить и слова. «Итак, продолжим», — громко проговорила Камилия, давая понять, что распорядителю пора назвать имя следующего лорда. Так через несколько минут я осталась в одиночестве. Николь и Элеонора стояли в стороне рядом со своими избранниками. «Пришло время объявить победительницу отбора», — властно прозвучал голос Его Величества, который встал со своего кресла. «Этой леди удалось набрать больше всех баллов. И самое главное, она покорила сердце...» Тут Дерек сделал паузу, глядя на застывшую толпу аристократов. «Ваше Величество, разрешите мне объявить о своем решении?» — спросил Мартин, вставая рядом с королем. «Конечно, Ваше Высочество», — кивнул Дерек. «Леди и лорды, прошу меня извинить, но я снимаю свою кандидатуру с этого отбора», — произнес принц то, чего от него почти никто не ждал. «В моей жизни произойдут огромные перемены. Мне предстоит пройти длинный путь, и, как вы понимаете, будет совсем не до семейных хлопот». Мартин сделал небольшую паузу, обводя взглядом шокированную толпу. Когда он посмотрел на меня, Я сумела ощутить всю гамму переполняющих его чувств, одним из которых была благодарность. «Извините, леди, но сегодня право выбора я оставляю своему отцу. Ваше Величество, желаю вам счастья с юной женой», — закончил Мартин, смотря прямо в глаза Дереку. «Мы будем молиться за тебя, сын», — еле слышно прошептал король. «Что же, я продолжу», — уже громко произнес его Величество. «Мне осталось лишь объявить имя своей избранницы». «Все так, вы не ослышались. В ближайшие дни одна из присутствующих леди станет моей женой, королевой Луинии». И опять пауза. Умеет Дерек Константин Луинский создавать интригу. Народ застыл в изумлении, глядя на подходящего ко мне монарха. «Леди Крис, согласны ли вы связать со мной жизнь?» — задал вопрос любимый. «Да». Разве могла я ответить иначе? «Итак, имя победительницы отбора — графиня Кристина Амалия Кроуд», — громко произнес мой король, нежно целуя мою руку.